ты думаешь, что Бог тебе не нужен, что без Него жить легче на земле, и кругозор у верующих сужен, а жизнь – существование во мгле. Ты думаешь, без Бога посвободней и удовольствий в мире миллион. Зачем себе отказывать сегодня? Ведь даже неизвестно, есть ли Он. Не знаешь ты, и кто тебе расскажет о том, что глаз не может созерцать, кто тайники премудрости покажет, кто объяснит Христову благодать. Сиянье славы Божьей кто опишет, кто объяснит тепло Его любви и силу, что планеты в мире движет, величие, красоту Творца зари. Ничтожно все, Ему подобных нету, и наша добродетель, как позор, в Его чистейшем неприступном свете, и наша праведность пред Ним, как ссор. Поистине Он добр, Его забота нас окружает каждый миг, всегда. И если отвернулся от Него кто-то, Он верных не оставит никогда. О, друг, тебе так много неизвестно, и кто же безначального постиг, а вечность с Ним тебе не интересна? И выбрал ты греховной жизни миг. Поверь мне, Он того совсем не стоит, и совесть будет жечь сильней огня. Когда-нибудь душа твоя застонет, но скажет Бог: ты сам отверг меня. Аминь.